Глава 8. Элви. Пыльные бури поднимались обычно к вечеру и прекращались вскоре после заката. Начиналось с того, что западный горизонт размывался. Затем мелкие растения, вернее аналоги, за ее домиком на плато, сворачивали фотосинтетические плоскости в тугие пучки, вроде маленьких зеленых устиц со вкусом лимона. А еще через 20 минут поселок, руины и небо скрывались под волной сухого песка. Элви сидела за столом. Фелисия в ногах кровати, а Фаис стоял, прислонившись к спинке в изголовье. Фелисия стала захаживать в гости регулярно, но разговаривала чаще не с Элви и не с Фаисом, а с Садьям. Элви нравилось, что девочка рядом. От ее присутствия раскол между поселковыми и работниками корпорации казался не то чтобы несуществующим, но не таким ужасным и непреодолимым. Однако сегодня было по-другому. Фелисия дергалась сильнее обычного. Может, из-за приближения корабля с посредником, а может, из-за погоды. «Итак, в нашей Солнечной системе только одно древо жизни», — говорила Элви, поясняя лекцию движениями рук. «Жизнь возникла однажды, и все известные нам виды имеют общего предка. Почему это так, мы не знаем». «Почему общего?» — спросила Фелисия. «Почему однажды?» — поправила Элви. «Только один тип кристалла Шрёдингера, один генетический код. Почему?» «Если присутствовали все материалы для построения аминокислот, если они могли свободно формироваться, соединяться, взаимодействовать, почему не получилось так, что в одной заводи сложилась одна схема, в другой иная и еще? Почему жизнь возникла всего лишь один раз?» «И как это объяснить?» — спросила Фелисия. Элви дала рукам отдых. Особенно сильный порыв ветра швырнул горсть крупного песка в стену домика. «Что объяснить? Почему это произошло только однажды?» «А, не знаю. Тайна». «По той же причине, почему остался только один вид применяющих орудия гоминид», — вмешался Фаис. «Остальные, сколько бы их ни было, не выдержали конкуренции». «Это предположение», — уточнила Элви. «Палеонтологические данные не дают оснований полагать, что на Земле существовало более одного истока жизни. Не стоит придумывать объяснения только потому, что они тебе не нравятся». «Элви в тайнах, как рыба в воде», — подмигнул Фелисии Фаис. «Потому-то ей так трудно с нами, не желающими смириться со своим невежеством». «Ну, всего знать невозможно», — отозвалась Элви, скрывая неловкость за шуткой. «Видит Бог, невозможно, особенно на этой планете», — согласился Фаис. «Геологам здесь нечего делать». «А по-моему, вы благоденствуете», — сказала Элви. «Я да, мне здесь прекрасно. Беда в планете, у нее нет геологии, она вся искусственная». «Как это?» — удивилась Фелисия. Фаис раскинул руки, словно представлял ей целый мир. «Геология исследует естественные закономерности. А здесь нет ничего естественного. Вся планета слеплена вручную. Вот литий, который добывают ваши люди. Никакой естественный процесс не даст труду подобной чистоты. Так не бывает. Приходится допустить, что создатели врат заодно устроили здесь что-то, что концентрировало литий в одном месте». «И это поразительно», — добавила Элви. «С точки зрения промышленности, но она меня не интересует. А южные равнины? Думаете, между ними есть разница?» «Никакой. Подстилающие плиты гладкие, как зеркало. Где-то километрах в 50 к югу от нас имеется какая-то тектоническая машина Замбони. Я понятия не имею, как она работает. А комплекс туннелей? Это же остатки планетарной транспортной системы. Я тут...» «Мне нужно рекомендательное письмо», — выпалила Фелисия и, покраснев, уставилась себе в колени. Элви переглянулась с Фаисом. Ветер завывал и бормотал за стенами. «Для чего?» — мягко спросила Элви. «Я подаю заявление в университет», — сказала девочка. Она зачастила, как будто слова вылетали из нее под напором, но потом замедлилась и, наконец, вовсе сбилась. «Мама думает, меня примут. Я говорила с институтом Адриана на Луне, и мама устроила, чтобы я могла вернуться на Палладу с Барбапикколой, когда повезу труду, а оттуда дальше сама. Но к заявлению должно прилагаться рекомендательное письмо, а я никого из поселка попросить не могу, потому что они расскажут папе и...» «О», — сказала Элви. «Ну, я не знаю. То есть я ведь действительно не видела твоих учебных работ». «Серьезно?» — фыркнул Фаис. «Элви, что такое рекомендательное письмо? Ты же не под присягой даешь показания. Помоги девочке». «Да я просто думала, что лучше, если бы я могла написать о том, что действительно знаю». «Я, когда поступал в Нижний университет, сам себе написал рекомендательные письма. Два от лица выдуманных людей. Никто не стал проверять». У Элви чуточку отвисла челюсть. «Правда?» «Ты потрясающая женщина, Элви, но я не представляю, как ты выживешь в трудной ситуации». Фаис обернулся к Фелисии. «Если она не согласна, я напишу. Получишь письмо к утру. Договорились?» «Не знаю, как сумею вас отблагодарить», — пробормотала Фелисия, заметно успокоившись. Фаис отмахнулся. «Хватит и чистосердечного спасибо. Что ты решила изучать?» Еще час Фелисия рассказывала о медицинских работах матери, об иммунных нарушениях у брата и о регуляции межклеточного сигнала. Элви начала понимать, что девочка старше, чем ей представлялось. У нее были длинные, чуть разболтанные конечности – и сравнительно большая голова Астера, так что подсознание Элви истолковало эти признаки как детские. Ошибочно. Фелисия вполне впишется в компанию Нижнего университета. Свет за окнами стал бежевым, потом бурым, перешел в оттенок жженой умбры и сменился темнотой. Ветер улегся. Когда Элви отворила дверь, дорожку покрывало 2-3 сантиметра тонкой пыли, а в небе мерцали звезды. Пахло свежевскопанной землей. «Какие-то аналоги актиномицетов», — подумала Селви. «Может быть, они действительно переносятся ветром или как-то иначе, каким-нибудь более удивительным образом». Фелисия ушла в поселок, а Фаис — в свой домик. Насколько могла судить Элви, он был единственным или одним из очень немногих, кто еще спал в одиночку. Садьям с Торлерсоном образовали пару последними. Лаберт с Маравалис недавно прервали связь, начавшуюся в общем маршруте, но оба уже нашли себе новых партнеров. Секс в научных группах — странная штука. Вроде бы он считается непрофессиональным поведением, а с другой стороны, особенно в таких вот многолетних полевых экспедициях, потенциальные партнеры немногочисленны, зато все высокого класса. Люди — всюду люди. Если Элви и завидовала, то не кому-то из конкретных счастливец, а самой близости. Хорошо бы рядом был кто-то, с кем можно поболтать в темноте после бури, чтобы не одной просыпаться по утрам. Она задумалась, каковы сексуальные отношения в семьях первой посадки. Догадайся РЧЭ послать группу социологов, вышла бы отличная статья. Впереди и справа вдоль горизонта тянулись руины чужаков. Просто более черная темнота. Но в них двигался огонек. Маленький и слабый, слабее звезды и заметный только при движении. Опять кто-то бродит по руинам, загрязняет территорию. Умом Элви понимала, что позволяет себе злиться, чтобы заглушить чувство одиночества и вины, но от этого раздражение не становилось менее реальным. Поджав губы, она вернулась в домик. Взяла фонарь, проверила, заряжен ли аккумулятор, и зашагала к руинам, вслед за раскачивающимся голубым кругом от луча фонарика. Мелкая пыль под ногами разъезжалась, как свежий снег, от размашистых шагов ныли бедра. Приблизившись к руинам, Элви вроде бы увидела, как тусклый огонек удаляется в другую сторону, обратно к поселку. Элви крикнула вслед, но ей не ответили. Целую минуту она стояла в темноте. Колебания сменились неловкостью, а потом злостью на эту неловкость. Тропинку, утянувшуюся в руины, не смог скрыть даже недавний пылепад. Колея шириной с тележку, и колеса проезжали здесь достаточно часто, чтобы остался глубокий след. Покачав головой, Элви двинулась по тропе, огибающей высокий пригорок и уходящей вглубь огромных строений. Луч фонарика высвечивал стены и поверхности, рождавшие мерцающий отблеск. Он перемещался, казалось, независимо от ее собственного движения. В укрытых от ветра местах остались следы. Много следов. Она видела не просто самодеятельного разведчика из поселка. Для местных руины стали чем-то вроде клуба. Нечего было и думать брать здесь образцы почвы. Слишком много там оказалось бы посторонних примесей. Микроорганизмы, известные и неизвестные, смешались неразличимо, как всегда происходит при их встрече в абсолютно неконтролируемой среде. То же самое можно было сказать о поселке, но там другое дело. А это строение чужаков, созданные громадой исчезнувшей цивилизации, о которой человечество почти ничего не знает. Это вам не домик на дереве, чтобы в нем играть. «Эй!» — окликнула она. «Здесь есть кто-нибудь?» Тишина. Даже ветра не слышно. Покачав головой, Элви прокралась глубже в тень. Если здесь кто-то есть, она выскажет ему все, что давно собиралась. Хоть до утра будет читать лекцию, лишь бы понял. Стены вырастали из земли под странными, неестественными углами. Все это походило на механизм, подделанный под творение природы. Сквозь арку видна была голая темная равнина. Чем дальше уходила Элви, тем больше открывалась впереди, и ей начинало уже казаться, что изнутри руины больше, чем снаружи. Она готова была сдаться и повернуть к дому, когда заметила нечто квадратное. Простые прямоугольные очертания выделялись на общем фоне. Коробки из керамопласта, функционального серого цвета, но с яркими красными и желтыми предупредительными надписями. «Опасно. Взрывчатые вещества». «Не хранить у источников тепла и радиации класса 3». «О, нет!» — вырвалось у Элви. «Черт, этого еще не хватало!» «Доктор Акоя», — сказал Риф. «Вы имеете в виду, что нашли за пределами поселка тайник со взрывчаткой?» «Да», — подтвердила Элви. «Именно это я и сказала». «И свидетельство, что в запретной зоне бывают люди». Они вдвоем сидели в кабинете Рива. Лампа у него горела теплым мягким светом, а судя по мятым брюкам и незаправленной рубашке, Элви подняла его с постели. По ощущениям, была середина ночи, хотя на этой планете с долгим периодом вращения до рассвета оставалось еще 10 часов. «Да», — сказала Элви. «Хорошо», — произнес Риф. «Очень хорошо. Удачно. Пожалуйста, расскажите, как найти это место». «Да, конечно, я вас проведу». «Нет, вы должны остаться здесь. Не возвращайтесь домой и не ходите в руины. Вы останетесь здесь, в безопасности, понимаете?» «Там кто-то был. Я увидела свет, потому и пошла. Что, если бы они задержались там?» «Не стоит волноваться из-за того, чего не случилось», — с натужной бодростью произнес Риф, подразумевая, «вас бы уже не было в живых». Элви уронила голову на руки. «Вы можете описать, как туда добраться?» Она кое-как объяснила дрожащим голосом. Риф на ручном терминале построил карту, насколько она могла судить, довольно точно. Хотя память, кажется, ее немного подводила. «Ну хорошо», — заключил Риф. «Я пока оставлю вас здесь. Но у меня вся работа дома». Безопасник ободряюще потрепал ее по плечу, но взгляд его уже обратился внутрь. В его дальнейших планах ей не было места. «Прежде всего надо позаботиться о вашей безопасности», — сказал он. «Остальное потом». Несколько часов она сидела или расхаживала по комнате. Сквозь стену доносились голоса Рива и его подчиненных. Звучали они серьезно и деловито. А потом их осталось меньше. За Элви пришла молодая женщина. Элви знала ее в лицо, но не по имени. Странно, что за 2 года пути они так и не познакомились. Это кое-что говорило о популяции и общении в ней. Или об отсутствии общения. «Вам что-нибудь нужно, доктор Акоя?» «Я не знаю, где бы поспать». Голос Элви прозвучал тонко, хрупко. «Я поставила койку», — сказала девушка. «Пожалуйста, пройдите со мной». Комната опустела. Остальные ушли в чужую тьму, чтобы встретиться с ужасающей человеческой угрозой. У девушки, проводившей ее к койке, на поясе была кобура. Элви мимоходом выглянула в окно. Та же улица, по которой она шла вчера. Но все изменилось. Ощущение угрозы повисло над поселком, как наступающий шторм, как дымка на горизонте. По улице прошел брат Фелисии. Он не взглянул на нее, он вообще не смотрел по сторонам. В Элви поселился глубокий холодный страх.